Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Поехали! Добрый вечер. День космонавтики, 12 апреля, позади. По-моему, праздник не удался. Ощущение, наверное, это пропало. Ощущение меня, мальчишки, который, конечно, сам полет Юрия Гагарина помнить не может. Мне был всего год. Но вот ощущение в этот праздник 12 апреля, потом год за годом, реакцию своих родителей, я помню очень хорошо. И поэтому мне удивительно и странно, что мы как-то почти не вспоминаем про те самые следы на пыльных тропинках далеких планет, о которых так мечтали в юности. Радость, мне кажется, была невероятная. Радость в голодной стране. Всего через 16 лет после войны. Честь и хвала Сергею Павловичу Королеву, который, на самом деле, мы просто, наверное, привыкли и не понимаем всей степени его гениальности, который за 16 лет, выйдя из ГУЛАГа, смог построить ракету и отправить человека в космос, хотя все ресурсы страны, конечно, были направлены на это. Но ведь действительно, если задуматься, страна была нищая. Вот наш постоянный корреспондент Иван Журавский у нас на форуме пишет: 50 лет назад 10-летний пацан с непокрытой головой и без пальто, хотя на улице был морозец, выбежал на центральную улицу поселка с истошным криком: «Человек в космосе!» Никто и головы не повернул, да и никого, кажется, в этот час на улице центральной в поселке Черемушки Архангельской области не было. Да и потом как-то не наблюдалось ажиотажа. Даже в школе как-то, кажется, бледно отреагировали. Я понимаю, почему так откликнулись в глубинке. С голой задницей обгоняли Америку, а сами в очередях за хлебом стояли. Я помню эти очереди и нищенскую зарплату своей матери. Действительно нищенскую. Только я этого тогда не понимал. Понимал, не понимал, а на улицу выбежал. И дикая эта буйная радость, несмотря на то, что взрослые-то все это понимали, про нищенскую зарплату, про то, что последние силы – это ведь люди, люди, напрягла страна. Тем не менее, счастьем светились лица. И не только в нашей стране. Улыбка Гагарина осталась в душе как печать чего-то, какого-то чувства невероятно важного, значимого. Ну, в общем, отсюда из современности, да, ну вот полетел человек в космос, 50 лет уж летают. Что это за чувство? Почему оно так необходимо было, это событие? Почему так радовались? Почему, зачем нужен был человечеству вот этот полет в космос, выход в него? Ну, в сущности, правда, ну, один человек посмотрел на Землю со стороны и облетел в узкой, тесной колыбельке вокруг земного шарика, сел обратно. Нет, событие, конечно, не прозаическое, но почему такая радость, вспышка фантастической литературы, группа «Спейс», «Звездные войны», «Пахмутова» и «Добронравов». Все огромное смешалось в мечте о космосе. А что это за мечта? Что она для нас значит? Зачем она была нужна? Ну, даже если не нужна сейчас. И как праздник мы это не чувствуем. Вот о том, зачем же все-таки нужен и какой след в человеческой душе оставил первый полет в космос. Что это для нас значит? Чему может нас научить? О чем мы на самом деле мечтаем, когда мечтаем о космосе? Вот об этом сегодня разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон наших прямых эфиров, радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Телефон 495-956-15-14, и мы постоянно работаем вместе с сайтом www.serebnity.ru. Это постоянный сайт нашей программы. Вы набираете www.serebnity латинскими буквами, начиная с S как доллар. Заходите на первую страницу, видите на первой странице сайта кнопку «Наш форум», заходите на форум. И там можно оставлять вопросы, сообщения, комментарии и все, что вам хочется сказать. Зачем так, почему так ждали люди полета в космос? И что за след оставил он в душе? Чему та радость, радость с голой задницей, все-таки может нас научить? Что поднимается в вашей душе, когда вы вспоминаете полет Гагарина? Что вы хотите сейчас сказать о нем, за что? Хотите сказать спасибо? 495-956-15-14. А песни? Ну, песни эти, наверное, привычные и много раз звучали в эфире в эти дни. 495-956-15-14. Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Давно нас ожидают далекие планеты, холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Радость охватила не только Советский Союз, потому что, наверное, здесь радость была несравнима ни с чем. Слово «Гагарин» означает «дикая утка», писали английские газеты. И этот перевод гагаринской фамилии потом облетел весь мир. «Дикая утка» потрясла планету. Он величайший, храбрейший первопроходец в истории. Конечно, писали журналисты за рубежом о том, что во всем этом есть и нечто глубоко трагическое, потому что нужно задаться вопросом, смог бы человек достичь таких вершин в процессе покорения космоса без холодной войны, если бы не было этого бешеного соревнования, если бы у каждого из полетов не было бы военных задач, он не финансировался бы из оборонного бюджета. Но тем не менее, мы же тоже это понимали. А вот и радость, и слезы сдержать не могли. Наверное, как говорили мне ветераны, со Дня Победы не было такого ликования искреннего в стране. Поэтому не могу удержаться, не знаю, звучала ли она в эфире. Но вот что сказал сам Юрий Гагарин перед стартом. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня, первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Эта ответственность не перед одним, не перед десятком людей, не перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Вот так, ни больше и не меньше. И, конечно, я хочу сказать, что так это чувствовалось 50 лет назад. Спокойный, уверенный голос. Ну, наверное, написанный кем-то текст, но все равно он чувствовал это так. А вот как, ну, примерно чувствуют это событие сегодняшние молодые люди на улицах Нижнего Новгорода. Это фрагмент из интервью нашего народного корреспондента Эльмиры. Здравствуйте, а как вас зовут? Оля. Оль, вы ученица или студентка? студентка. Скажите, а что для вас означает полет человека в космос в 1961 году, Юрия Гагарина? Ну, что первый человек полетел в космос, Советский Союз. Это в данный момент наша Россия вышла на мировой уровень, технический прогресс. Дальше, что не испугался покорить просторы Вселенной. Тогда у нас была как бы холодная война с Америкой, и наша страна стала выше. Спасибо. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Я вот тоже присоединяюсь к сказанному Ольге. Внутри вот как у вас отзывается? Да, это, конечно, гордость для нашей страны. Здравствуйте, а как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, извините, а вы учитесь или вы же работаете? Работаю. А что для вас означает полет человека в космос, Юрия Гагарина? Это безумное чувство патриотизма за нашу Родину, за человека, который сделал огромный шаг для всего человечества. Ну и, собственно говоря, поступок был рискованным, и он это прекрасно осознавал. Но, тем не менее, сделал то, что никогда ни один нормальный человек не сможет забыть. Спасибо большое. А вы можете что-то сказать? Да, могу сказать. Я также помню двух собак, которые перед Юрием Гагариным полетели. Белка и Стрелка. На самом деле, если шутки в сторону, то хорошо, что сколько уже прошло 50 лет, да. А все-таки это такое событие. Мне кажется, что настанет тот момент, когда любой рядовой российский человек сможет слетать в космос, как то же самое, как съездить в Турцию. Когда это настанет? То есть можно... Гагарин повторил дорожку, да? Ну да, такой, как он, туроператор. Спасибо. Вас как зовут? Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. А вы можете что-то... Что для вас означает полет Гагарина в космос? Ну, конечно, гордость. То есть за то, что все-таки это был наш советский человек. Гордость за страну, за нашу. И вообще очень приятно, что в этом году вот это 50-летие как-то у нас так широко отмечено. Я вот вижу по своему ребенку в школе. Он настолько заинтересовался вообще этой темой. То есть он довольно много об этом знает. То есть и это вообще очень здорово, что вот в этом году как-то это все напомнили нам об этом. Да, и, во-первых, не забудется, конечно, и это напомнит, да, действительно, там, молодым детям о том, что они еще очень много могут сделать, и что им есть к чему стремиться, есть на кого, как бы, отсмотреть, да, есть кем гордиться. Спасибо большое. Ну, в общем, это такая мысль о туроператоре, ну, дело 90-х. Я даже думаю иногда, что, наверное, Амон-Ра Виктора Пелевина как-то закрыла романтическую тему советского, нашего космического культа. И хотя время от времени появляются фильмы и блокбастеры, но все равно такое впечатление, что весь энтузиазм почему-то кончился. Вот почему это происходит? Здравствуйте, Валентина Алексеевна. Я всегда слушаю вашу передачу, и мне очень нравится ваша передача. А вот по поводу космонавтики, мне тоже было 10 лет в 1961 году, и мы были горды за державу. Я помню своих родителей, своих родных всех, какие у нас были счастливые лица, и как мы были горды за державу и верили в светлое будущее и новое. Валентина Алексеевна. А сейчас, вы знаете, за державу очень обидно. Валентина Алексеевна, вот горды-то были ведь не только за державу, я не про державу даже сейчас, а за себя разве не были горды? Ведь мы же были частью этой державы, разве нет? Это же было, как мне кажется, личное счастье, личная мечта, и все дети в школах хотели быть космонавтами, и потом об этом стали рассказывать анекдоты. О чем мы мечтали-то, когда мечтали о полете в космос? Спасибо большое, Валентина Алексеевна, за то, что слушаете. Здравствуйте, Галина Анатольевна. Алло, Галина Анатольевна. Передачу. Спасибо, что вы ее ведете. Очень хороший ведущий. Спасибо большое. Хороший психолог. Вы знаете, здесь дело в психологии. Понимаете, я, значит, мои родственники, они родились, значит, в Смоленской области. Они смоляне. Вот. И вы знаете, что Смоленская земля, очень много у нее на Смоленской земле было людей, таких вот, энтузиастов, понимаете, энтузиастов. Вы сами знаете, там, значит, и Циолковский недалеко родился, и другие люди великие, даже вот такие вот люди... верующие как-то в идею, понимаете, в идейные люди. Там Смоленская земля – это особая земля. И именно Юрий Гагарин мог вырасти на этой земле. Он в воспоминаниях писал, он любил свою землю, он, понимаете, он любил все, он обожал свою природу. Но все-таки у него желание было, великое было желание полета. Он наблюдал за птицами, вот у меня его воспоминания в ЖЗЛ выходили давно. ЖЗЛ, серия, знаете, ЖЗЛ, и была такая, жизнь замечательных людей. И он есть, там, есть, значит, она, да? Были написаны воспоминания. Он любил птиц, любил полет, он был человеком полета, понимаете? Его вера была вот в полет. И этот человек наш, Юрий Гагарин, он свою мечту воплотил, он был мечтатель. Вы сами знаете, что русский народ – это народ мечтателей. Вот, Куда делась-то эта мечта? Ну, сейчас уже, не знаю, сейчас поколение какое-то другое, сейчас все-таки меркантильное. А вот раньше поколение было какое-то, знаете, на взлете. Вот кончилась война, и у людей был взлет, понимаете, им нужно было как-то взлететь в свои мечты, вот, которые они, может, даже, вот, там, родственники какие-то, даже не сумели осуществить. Вот период этой Великой Отечественной войны, вот эти 5 лет все-таки люди не могли ничего сделать такого. Спасибо большое. Это взлет вот мечты. Спасибо, Галина Анатольевна. Понятно про взлет мечты. Здравствуйте, Юлия Павловна. Здравствуйте. Очень я рада, что я попала в эту передачу, давно мечтала. Очень нравятся ваши передачи. Я что хочу сказать, что в это время, когда полетел Юрий Алексеевич Гагарин, почему мы все радовались? Мы вообще были какие-то другие люди в то время. Мы радовались всему. Вот после войны, когда война окончилась, мы радовались, да? Мы радовались праздникам всем. 1 мая ходили все время на демонстрацию, на день 7 ноября тоже ходили на демонстрацию. Какое-то было возвышенное какое-то у нас настроение. Всегда эти праздники как-то отмечались. Мы ходили, как говорится, на всякие массовки. Как-то было интересно. А сейчас, мне кажется, такое какое-то скучное время. И мне кажется, вообще ничему никто не радуется. А у нас вот проходили все праздники очень весело. И, как говорится, встречались с родственниками. Спасибо, всегда часто. Спасибо, Юлия Павловна. Я вот думаю просто об одном. Ну, мы такие замечательные были. Но на самом деле это было не 200 лет назад. А вот, понимаете, от полета прошло ровно 50. То бишь сейчас у власти наши дети. Почему они стали так меркантильно и вместо космических полетов думают о том, как бы бюджет попилить? Непонятно. Но это наши дети. То еще даже не мои. Дети поколения, которые вот как раз на 10-15 лет старше меня. Я вот думаю, может быть, это все, ну, одна из причин. Может быть, в том, что мы не смогли объяснить, о чем мечтали, в чем заключается радость человеческая. И почему мы ее испытывали, а они не могут. Хотя вроде бы от жизни, которая была серой, бесцветной, ну, перешли к более яркой. В чем эта мечта? Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и все слушатели Радио России. Ой, в смысле, Серебряных нитей. В смысле, да, и того, и другого, и Серебряных нитей, и Радио России. Да, у меня вот вопрос возник. Ну, космический полет человека. А что это? Ну, как это в душу действительно созвалось? Был ли это полетом души? И вот тут от предыдущей передачи такой мостик перекинулся, потому что там возникла такая интересная для меня мысль, что симпатия – это душевная синхронистичность, ну, между людьми. И здесь вот, когда… А, еще вот такое выражение есть. Когда человек покидает какое-то очень близко родное ему место, он говорит: «Я остаюсь душою с вами или здесь». То есть он как бы вот душой путешествует, а душой он остается в этом месте. И я так подумала, что происходит? Возможно, ну, как предположение, душа не уходит, она расширяется. И вот Гагарин, он когда полетел в космос, он там вот, ну, есть тексты его вот как переговоров с космическим, его и Королевой, там написано, что он пел песню перед стартом. Там, тем более, откладывали на час, по-моему, полет. И вот, пел он песни. «Ландыши, летите, голуби, летите». Ну, в общем, понятно, что душой человек оставался на земле. И полетел корабль. Взмыло тело Гагарина вместе с ним. И возможно, что душа как раз первого человека, который отправился в космос, в этот момент, ну, расширяться стал с этой космической скоростью, первый, второй, третий. И вот эта самая душа облетает нашу Землю. Ну, тогда не облетает, а обнимает, да? Обнимает, если уж она да. расширяется, то обнимает. И что происходит? И вот тут та самая симпатия, душевная синхронистичность. Возможно, в этот момент как раз вот этот самый резонанс душ произошел буквально вот, ну, человеческая душа Гагарина и души вот всего человечества как-то взаимодействовали. Ну, вот синхронистичность какая-то возникла. Спасибо большое, Елен. Потрясающей красоты гипотеза. Даже не хочется не то что возражать, а как бы... Здорово это очень. Так оно и было. Улыбка Гагарина. Да, вот эта знаменитая гагаринская улыбка. Действительно открывала его душу всему миру. Хотя мне кажется, что это объяснение мистическое. А в общем, в этом есть что-то от устройства нашей души. От главных каких-то вещей в ее устройстве, которые мы почему-то не хотим понимать, объяснять детям. Здравствуйте, Игорь. Вот я бы хотел высказать свое мнение. Вот Гагарин, он полетел в космос, и всем казалось, что вот он своим полетом открыл новый мир человечеству. Новый мир. А на самом деле он просто открыл космос. Просто, а космос что это? Это пустота. Он открыл пустоту. Вот, казалось бы, что нас всех ждет великое будущее, связанное с этим. Но вот мы в этом будущем живем, и где все эти пыльные тропинки далеких планет? Есть только пустота, на мой взгляд. Он поставил... Пустота, она возникла как бы перед нашим сознанием после этого всего. Игорь, вы случайно не буддист? Случайно нет. Вообще, да, вот, если рассматривать эту пустоту как шуньяту, это буддийский термин, это пустота, ну, пустота, пустота, наполненную жизнью. Тот самый мир без форм, в котором живет Бог. Вы не эту пустоту имеете в виду. Вы видите, имеете в виду вакуум с разрозненной материей, с разреженной. Даже нечто другое. Вот, например, вот сейчас нету этого соревнования, которое было раньше, которое привело к этому замечательному полету. И вот как бы... То есть холодную войну надо вернуть, да? Да, холодную войну. И вот нету этого вот, того, что было раньше, что заставляло людей лететь в космос, там открывать планеты. Вот есть только вот какая-то пустота, какой-то вакуум, который после этого образовался. Казалось бы, вот можно лететь дальше. Так вот, отчего же этот вакуум-то все-таки образовался? Спасибо, Игорь из Ижевска, 21 год Игорю. Анна Семеновна, Воронеж. Алло. Да. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я была вполне взрослым человеком, когда случилось это замечательное событие. Очень хорошо помню этот день. И помню вот это необычайное совершенно ощущение такое, неправдоподобное, невероятно. Но мне хочется сказать вот что, почему... Как будто сбылась твоя мечта, правда? Это же... Вот Людмила у нас на форуме напоминает, что это мечта русского космизма. Да, Циолковский, Федоров... Они все хотели в космос, хотели подняться туда, и Федоров хотел воскресить все умершие души и расселить их на звездах, на планетах. Простите, что я вас перебил. Что это за мечта? Я, к сожалению, не очень хорошо вас слышу, но, кажется, я поняла, о чем вы говорили, Александр Иванович. Так вот, я что хотела сказать. В нашей семье были авиаторы 30-х годов. Эта среда, в общем-то, в нашей семье хорошо знакома. Так вот, мне рассказывали, меня тогда еще не было, конечно, что к летчикам, к пилотам относились так же, как к нашим первым космонавтам. А кто сейчас по существу будет испытывать трепет, познакомившись, предположим, вот с пилотом современным? То есть, собственно говоря, какие-то такие необыкновенные... профессии, необыкновенные события, необыкновенные достижения. Они со временем, я не скажу, что они становятся менее значимы, но они перестают, быть в сознании людей только романтическим каким-то событием. что же все-таки такое романтика? Хотел я убрать из сегодняшней передачи вторую мелодию, но почему-то не могу. Давайте еще раз подумаем, что же за следы остались на действительно пыльных тропинках нашей души. Может быть, с них пора пыль стряхивать. Наблюдал нашу землю. Береговая линия очень хорошо видна. Вода в океанах. Острова очень хорошо видны. У самой поверхности земли ярко-оранжевый ореол. Затем цветами радуги переходит с оранжевого в голубой, синий. Небо очень интересно сразу показалось. Правда, я, когда летал на истребителях, то видел этот цвет. Небо несколько, правда, не такой. Но уже близко к этому. Это совершенно черный цвет. На этом черном фоне ярко и контрастно, гораздо контрастнее, чем здесь на Земле, темную южную ночь можно видеть звезды. Они выглядят гораздо контрастнее на небе. Ночь прошла, будто прошла боль. Спит Земля, пусть отдохнет, пусть у Земли. Как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь. Я возьму этот большой мир каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, прятки звезды примут нас. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я не знаю, прав я или нет. Просто если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Я хочу сказать, что, наверное, есть что-то главное в человеческой душе. То, о чем говорила Елена. А до Елены, наверное, в середине 19 века писал забытый, одинокий датский философ Сёрен Киркегор, которого совсем не поняли современники, но который стал во многом основателем философии 20 века. Ну, если очень упрощать, то он говорил о том, что главное в жизни человека – это найти способ раскрыться. Не то, что он получит, не то, что он сможет притянуть к себе, а раскрыться. Раскрыться навстречу другому человеку, навстречу Богу, навстречу любви, навстречу космосу, так думали русские философы. И это ведь самая главная мечта. Когда мы сегодня говорим о том, что мы хотим состояться, это значит, мы хотим как-то разорвать нашу оболочку. К 60-м годам народ у нас был действительно замученный. Люди устали, об этом говорил в начале программы Иван Журавский. Вот этих самых способов раскрыться к чему-то другому казалось, что почти не было. А космический полет ведь действительно раскрыл 60-е с их относительной свободой. Как будто прорвалась какая-то пелена, в общем-то, лжи, если задуматься. То лжи, лагерей послевоенных лет, всего того нищеты вот этой самой, которая выдавалась за лучшую жизнь на свете. Почему это так важно сейчас? Ну, потому что какая-то другая ложь, не идеологическая, экономическая, опутала нас. И снова все равно человеку ведь хочется раскрыться, каким-то образом прорвать, преодолеть свое одиночество. Разве нет? Ведь там, на звездах, Федоров мечтал расселять людей. А мы мечтаем, да, ведь и ныне мечтаем, мы смотрим в новостных лентах, мечтаем обнаружить иную жизнь пришельцев, почувствовать, что мы не одни, получить возможность увидеть себя со стороны, прорваться от наших запутанных истин, от лжи, которая, как средство массовой информации, опутывает весь мир, какой-то настоящей жизни. Легендарный, ну как легендарный, очень такой известный среди интеллектуалов, современный философ словацкий Славой Жижек, он в качестве метафоры того, что хочет человек, использовал параллакс. Да, вот как бы отодвинуться, убрать искажение параллаксное, как в фотообъективе, искажение близости. Ну, я имею в виду, естественно, не зеркальную оптику. И нам сверху видно все. Увидеть и понять, что же с нами в действительности происходит. Увидеть себя глазами космических пришельцев. Найти точку истины. Даже если там, как выяснил Гагарин, нет Бога там за облаками, то там, по крайней мере, есть, может быть, более честный взгляд на самих себя. Для этого надо прорваться через ту оболочку, которую мы чувствуем, в общем, как себя самого, как условия жизни, в которой мы живем, как матрицу. Помните фильм «Братьев Вачовских», о которых мы как-то говорили? Вырваться за пределы этой обусловленности, вырваться в искренность, в безграничный простор, в котором, наверное, раз там существует бесконечность, существует что-то новое, какие-то новые возможности жизни, какие-то новые взгляды. За прошедшие 50 лет, по-моему, мы просто как-то разучились в это верить, перестали понимать, что задачей человеческой является вот эта самая возможность раскрыть себя навстречу чуду, другому, красоте, необычному. Задача сменилась. Если у нас, у советских людей, в общем, по большей части не было такого выхода, наша жизнь на самом деле была до предела открытой. Наверное, обратной реакцией на это, своего рода откатом, такое привычное слово, правда, является именно это. То есть мечта, наоборот, закрыться. Мы стали мечтать о собственном достатке, да, о какой-то самодостаточности. Телевизионная реклама стала на разные лады повторять: «Живи для себя». И это нормальная человеческая мечта прорыва в бесконечность, прорыва в светлое будущее, прорыва к другому куда-то ушла. И человеку стало смертельно пусто без этой мечты. Как следы нам на тропинках далеких планет зарастают, наверное, космической пылью, так и мы стали зарастать, не понимая, что, в общем, другой цели, кроме как подняться над собой, стать чем-то большим, чем я, у человека быть не может, потому что он не сможет чувствовать себя счастливым. Ведь этот прорыв за пределы земного тяготения, за пределы обыденности, был чудом, прорывом к чуду, которого бы хотелось каждому из нас, потому что чудо разрывает пыльную оболочку ограниченности. Мы просто разучились об этом мечтать, разучились говорить об этом. Наверное, поэтому давайте чуть-чуть, хотя бы отчасти продолжим этот разговор в следующий раз. Давайте поговорим о человеческих сновидениях. Мы не говорили в эти ночи страшно давно об этом. Давайте попробуем поговорить о том, что значит сны о падениях и полете, какую символику в себе несут, что нам предсказывают. Поскольку ведь полет Гагарина для нас, оставшихся на Земле, тоже был сном, мечтой, в общем, мечтой о прорыве из чего-то фальшивого, чего-то закрытого, какой-то подлинной жизни. А это значит, что мы чувствуем, что она, эта подлинная жизнь, где-то в ней или внутри нас существует. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Чего только нету, чего только нет на этом, на белом, на свете. Нам выпал счастливый, но трудный билет. Мы века 20-го дети. Небесная высь, океанское дно раскроет секреты однажды. Нам жить интересно и весело, но все-таки хочется, хочется страшно. Ой, мой глазами заглянуть, заглянуть. Чего только нету, чего только нет на этом, на белом, на свете. Повсюду минувшего времени след, а мы за сегодня в ответе. С тобою нам дом возвести суждено, не завтрашний вспомнит вчерашний. Нам жить интересно и весело, но все-таки хочется, хочется страшно.